Глава 17. Дождь закончился. Снова солнце в небе, и отпуск продолжается. Ему-то все равно, идет себе. Тревожно было возвращаться на старое место у чертова шлюза, причем всем. Кольке, Пельменю и Анчутке, потому что они знали все. Оля за компанию. Она человек умный, проницательный. И понимает, когда кто-то где-то что-то крутит. К тому же постоянно упоминается некий Мосин, какой-то опасный человек на шлюзе. Абсолютно все знают, что плохо, когда Мосин на шлюзе, надо держаться подальше от них обоих. Это Оля уже поняла. Были соображения относительно того, почему Мосин — это плохо, и было бы желательно прояснить все до конца. Но пока было не время, да и неохота. Хороший день складывался. Они, как в первый беззаботный день в Кулеме, шли по солнечному берегу. Вот он раздвоился, повел заботливо прочь от кулемского шлюза. Сам канал сверкал приветливо. Вода в нем оказалась необычной, угрюмой и серо-зеленой, а морской, похожей на малахит да бирюзу. Ветер шуршит в пустом, Колька влез и проверил, густом и в неке. Птички щебечут, мелочь рыбья плещет. В общем, полная безмятежность и нечего надумывать страсти-мордасти. Да и на шлюзе никого. Будка на замке, окна задраены ставнями. Даже створы шлюза выглядят так, как будто давно вросли в дно и понятия не имеют, как это открываться. На старом берегу все как раньше. Кострище окопано и присыпано, на месте побоища распрямилась старая трава, наросла и новая. Анчутка, не теряя ни секунды, показушно плюхнулся на знакомую траву и растянулся хворать. Работать он не станет. Колька с Пельменем собрали дровишки для костра, самое удобное для сидения найденное бревнышко предложили Оле. «Спасибо», — поблагодарила она, оценивая масштабы повреждений палатки. При дневном свете и на спокойную голову все казалось не так уж страшно. Крупных повреждений с рваными краями. По пальцам перечесть. Остальное — мелочевка. Если бы не комары, можно было бы даже не зашивать. Будет вентиляция. Глаза боятся, руки делают. Оля достала нитку и иголку. Принялась за починку, начав с самой маленькой дыры. Скоро в мире все перестало существовать, кроме возвращения к жизни этого куска брезента. Пельмень, чуть полюбовавшись работой девушки, ткнул Кольку под ребра. «Вот это уважаю! Другая бы бегала кудахтала. Ай, ой, на что ж сесть, куда ж спать, во что одеться? Фартануло тебе с ней!» Колька был согласен, хотя из любви к справедливости напомнил. «Тоська не хуже!» Пельмень сознанием дела отрезал. «Хуже. Пошли». Они отправились к разоренному лагерю у Дюкера. И по дороге Колька окончательно уверился в том, что никакого нападения не было. Больше было похоже на то, что Анчутка-подлец дернул на стойке на клопах и впал в белую горячку. Колька помнил, как дома новый сосед, выпив лещевской самогонки, с непривычки полночи бегал вверх-вниз по лестницам, гоняя бесов кальсонами. Каждая дура свое сует в зелье. И бог весть, что намешала неведомая Аглая, которую Пельмень обозвал ведьмой, а он в этом тонко разбирается. Но раз так, то выходит, что и все остальное — ползание, жалобы и прочее — притворство. Возможно? Возможно. Он врун, Яшка. И, как не горько признавать, ворюга. Ведь с чего все началось? Не скрысятничал бы Яшка деньги, может, и не поперлись бы в эту кулему. Казалось, что Андрюха думал о том же. По крайней мере, кряхтел, курил, сплевывал, притоптывал на совершенно гладкой тропинке, ворча что-то о сбившейся портянке и негодяй Цукере, который плохо подбил каблук. Колька спросил. «А ну, как он сам?» Андрюха сплюнул, сказал «Хм», и все. Пожарский продолжал размышлять, споря тихо сам с собой. «Ну что ж он, совсем без мозгов?» Пельмень вторил. «ГПК плясать на палатке, самому себе ребра ломать?» Колька напомнил. «Врачиха не сказала, что сломал». «Он жаловался». «А если врал?» Замолчали. Продолжать думать на эту тему никакого желания не было. А потом, как подошли к разоренному лагерю, другие дела нашлись. Гнусь и грязь царили тут. После дождя было еще более гнусно и грязно. Кострище превратилось в бурое болото, спальные мешки все в мокрых глиняных разводах. Отыскали котелки. Один смят посередине, нарочно, другой немного. Чайник торчал, вбитый носиком в землю. Нервы успокоились, страх за Яшку не застил глаза. И в самом деле трудно понять, что тут происходило. Был ли тут кто посторонний, или все устроил один единственный с мозгами набекрень? Колька выковырял из земли вдавленный плоский пузырек, потянул носом у горлышка. Так и есть. Так пахло и от Яшки, когда он помогал строить плот, тогда, когда на рыбалку собирались, а он то и дело в кусты бегал. Пожарский вздохнул, потащил один спальник, потом второй. Пельмень подобрал котелки, вынул из земли чайник, выторопал оттуда же втоптанные ложки. Кружки тоже. «Живем», — заметил Андрюха, увязывая добро. «Вот только Ольгиной кружки нет. С подсолнухом». Еще раз обыскали всю поляну. Нет еще много чего. Полотенец, пары хороших фляг, остатков консервов, крупы. Зато Андрюха нашел свою драгоценную карту. Грязную, затоптанную, но чудом уцелевшую. Все иное его мало интересовало. Возмущал сам факт. «Мародеры, Никол! Вот кабаны, а!» «Думаешь?» «А что думать? Вижу! Я всего побросал тут с перепугу. Коробку с грузилами, блесны, крючки. Нет нигде». Колька все искал свой рыбацкий нож. В последний раз он им кромсал брезент и почему-то не сунул в голенище, как всегда, а в попыхах куда-то задевал. Жалко было до слез. Пельмень ругался, сворачивая мокрые спальники. «Суки кулемские, болотные твари! Сколько по стране бродили, никогда не видел, чтобы только хозяин отлучился, и сразу мародеры налетели. Стрелять таких надо!» «Тссс!» — Колька поднял палец. Андрюха навострил уши. «А вот и они, соколики!» Кто-то чесал через кусты, вообще не прячась, треща ветками и громко разговаривая. Мужики, не сговариваясь, схоронились за зарослями. Вскоре на поляну вышли две рожи. Подлый Махалкин, второй из той же шайки. «Прошел урок даром», — понял Андрюха. Перли они весело, как на работу, не таясь, деловито галдя и чуть не засучивая рукава. Было слышно. «Да чего бояться? Их вчера того!» «Чего?» «Все равно никого нет!» И прочее. Вышли и принялись растаскивать чужие вещи. Да так увлеклись, что не сразу увидели, как на поляне стало людно. Колька и Андрюха вышли из зарослей и встали, покамест молча рассматривая гадов. Первым опомнился Махалкин. «Это как?» «А так», — объяснил Колька и развил мысль. «Кто ж вас учил по чужим вещам шариться?» «Канальские крысы!» — припечатал Пельмень, а потом спохватился, как бы осененный мыслью. «Слушайте, а не вы нашего друга покалечили?» Те хором заорали. «Да чё сразу мы-то?» «Ну да, разве больше некому?» Колька деловито выломал прут из ивняка, пару раз шлепнул по голенищу кирзача. Получилось громко и устрашающе. «А ведь товарищ наш в больнице, к вечеру кончится». Андрюха, тотчас сообразив, продолжил с угрозой. «Есть такое мнение, что это вы ему сонному переломали ребра и шею». «Чокнулись!» — вякнул второй, не Махалкин. «Это не мы». «Опускай», — сказал Колька. «Передадите, кому надо». Пельмень же обличал. «Если не вы, откуда? Знаете, что тут вещи брошенные? Сорока принесла? Ну вот». Махалкин, который только стоял, насупившись и сопя, просто развернулся и кинулся бежать. Приятель замешкался, потому Андрюха в броске ухватил его за тощую щиколотку и повалил. Что дальше, Колька не видел, побежал ловить Махалкина. Бежал он как лосенок, напролом и дорогу знал лучше, но, конечно, не сдюжил. Колька нагнал, потек, Махалкин, не сбавляя ходу, шлепнулся на землю плашмя. Колька собирался навалять, но тот уж больно жалко скукожил морду, собрал в старушечий кулачок, залепетал. «Ну, дяденька же, ну не мы это, не мы!» Но только Колька его выпустил, как тотчас подлец попытался заехать коленом в пах. Едва получилось заблокировать удар. Колька увязал гада в узел, аккуратный, но тугой, так что гуттаперчевый мальчик заорал в голос. Ему с берега вторил его приятель, которого, судя по всему, порол Андрюха. Колька сжалился, прекратил экзекуцию, поднял негодяя с земли, приказал. «Выворачивай карманы, живо!» «Зараз, зараз!» — приговаривал Махалкин, выкладывая. Андрюхины блесны, несколько кусков сахару, пачку Колькиных папирос, Ольгину расческу, еще что-то. Потом сказал. «А это даже не помню, ваша, не ваша? Ох, растяпа!» Это потому, что вещица, похожая на зажигалку Яшки, вывалилась из кармана и затерялась в траве. Махалкин сделал движение, как бы падая на колени, чтобы найти. Колька машинально наклонился, но глаз не сводил. И очень правильно. Махалкин выхватил нож. Надо же так случиться, Колькин собственный. Это уже наглость. Колька, моментом обезоружив негодяя, уложил его мордой в траву, закрутил ему за спину подлую ручонку так, что тот разорался. «Я нож для дела делал, а не для драки. Уймись!» — приговаривал Колька, удерживая затощую шейку и надавливая. А тот от злости аж землю зубами грыз. «Совсем без ремня одичали? Ни понятий, ни совести!» Проводя одной рукой воспитательную работу, Колька второй подобрал нож, бережно обтер, сунул за голенище. Поднявшись сам, поднял за шкирку Махалкина, потащил обратно к лагерю. Там воспитательный процесс шел в творческом ключе. Вытянувшись во фрунт и закатив глаза к небесам, второй негодник тонким голосом исполнял с одесского кичмана, а пельмень, сидя на бревне, слушал и отбивал такты ногой. Увидев Кольку и Махалкина, Андрюха сделал знак, певец послушно замолчал. Пельмень с видом заправского конферансье сказал. «Рекомендую! Ребенок складно поет, а у тебя?» «Сильно фальшивит!» Колька отпустил, наконец, руку. Махалкин плюхнулся на траву, потирая плечо. «А чего поет-то?» «Утверждает, что они ни при чем», — объяснил пельмень. «Просто пришли поворовать». Колька язвительно по-прокурорски поддакнул. «Не они, ага. А кто же?» «Кто угодно», — бормотал Махалкин. «Мы не одни тут. Во, шваховские». «Не бреши», — приказал Колька. Второй крикнул. «Курица мог!» Пельмень поперхнулся дымом. «Кто?» «Курочкин!» «Фотограф на костылях? Не забирайся!» «Да он как хлебнет!» Начал было мелкий, но наткнулся на взгляд Махалкина и осекся. «Ой, да слыхали байки про живую воду!» Успокоил Колька. «Пес с вами!» «Ладно. Андрюха, тебе все вернули? Грузило, блесны?» «Ну?» «Так вон отсюда!» Пельмень подтвердил. «Валите с миром!» «И только попробуйте еще раз под ноги подвернуться!» Мальчишек как ветром сдуло. Парни продолжили собирать пожитки.